Глава 15. «Ой, мам, можно я залезу в вагон и посмотрю на него? Мам, ну пожалуйста!» Первые слова, которые услышал Гарри Поттер от Джинни Уизли. Виктор позвонил матери. Евгения Андреевна так растерялась, что сразу не могла понять, о чем ее просит сын. «Витенька, ты шутишь?» «Абсолютно серьезно». «Но как же так? Это же...» «Мам, просто отдай Наде ключи от квартиры, дальше она сама, наверное, разберется». «Витечка, так это что же правда?» «А я с тобой шучу?» Вик вздыхает. «Надо было звонить отцу. С другой стороны, разговора с матерью все равно не избежать». «Или что, ты против?» В голосе Виктора просквозил холодок. «Нет, ну что ты!» Евгения Андреевна растерялась. «Конечно, я не... мы не... просто это так неожиданно!» Тут она, видимо, все-таки взяла себя в руки. «Конечно, сынок, я поняла. Мы с папой поможем Наденьке перебраться, обжиться. Квартира пустая». «Хорошо, спасибо, мам. Дай мне отца». После разговора отца с сыном Евгения Андреевна возмутилась. «Олег, и что ты на это все скажешь?» «Что именно ты хочешь услышать?» Баженов-старший невозмутим. «Наш Витя и Надюша Соловьева!» «Ну и что? Они всю жизнь общаются. Чем тебе Надежда не угодила?» «Ничем!» Евгения вдруг порывисто бросается на шею мужу. «Я ужасно рада!» Олег сдержанно обнимает жену. «Да по тебе никогда не угадаешь, рада ты или собираешься рыдать от горя?» «Ты не понимаешь, надо позвонить Вере!» Она хватает телефон и, услышав ответ, кричит. «Верочка!» «Евгения Андреевна, что же ты так орешь?» Морщится Вера, чуть сдвигая телефон от уха. «Что-то случилось?» «А ты не знаешь?» Со звенящим в голосе предвкушением восклицает Евгения. Вера Владимировна насторожилась. «Что я не знаю?» «Про вашу Надю и нашего Витьку и про...» «Знаю». «Знаю? И все?» «Жень!» Вера против воли усмехается. «Судя по твоей реакции, как минимум на Красной площади инопланетяне высадились». «Что? Какие инопланетяне? Ну, знаешь, Вера Владимировна, вот от тебя я такой черствости и равнодушия не ожидала». «Черствости? Равнодушие?» Вера Владимировна засмеялась. «Да еще ничего не произошло, а ты уже с ума сходишь». Евгения пытается что-то возразить, но Вера пресекает. «Дабы не быть обвиненной еще и в чрезмерной жестокости, приезжай к нам, отметим. Мартини в холодильнике, тоника и оливки там же». «Ну вот», — вздыхает Евгения Андреевна довольно. «Другой разговор». «Наденька, у тебя завтра занятия в котором часу заканчиваются?» «В 1:15, Евгения Андреевна». «И давно ли я стала Евгенией Андреевной? Всю жизнь была тетей Женей вроде бы». «А, ну, я...» Блистательная Надин Соловьева определенно смущена. Решение жить в Витькиной квартире было, конечно же, импульсивным. В Америке оно казалось очень верным, единственно возможным. И Витьку хотелось по носу щелкнуть. И вообще только так можно было, потому что жизнь без него не представлялась возможной. Но теперь, когда встала необходимость общаться с родителями Вика, которых она знала всю жизнь, казалось бы, но ведь теперь все по-другому. Ей действительно неловко. «Надя, Надя», — смеется Евгения Андреевна, обнимая ее за плечи. «Ну что ты как маленькая? Я не изменилась, я все та же тетя Женя, ну?» «Да, конечно». Надя вдруг ответно обнимает Витькину мать. «Да, тетя Женя». «Ну вот, другое дело». Евгения Андреевна довольно улыбается. «Так, у меня лекций тоже всего две пары завтра. Значит, я за тобой заеду на машине к 1:15 в институт. Поедем шторы покупать. А то это форменное безобразие. Я Вите 100 раз говорила». Надя остается лишь согласно кивнуть. «И постельного белья надо прикупить несколько комплектов. А то, что было, я на дачу увезла. Оно старенькое уже». Надя снова кивает. А ведь Витька ее предупреждал. А она не верила. «Вектор, ну как день прошел? Рассказывай». «Blue Eye Queen. Ездила по магазинам с твоей мамой». «Вектор, бедняжка моя, но я тебя предупреждал». «Blue Eye Queen. Угу, точно. Тетя Женя очень энергичная». «Вектор, что купили?» «Blue Eye Queen. На горе тебе, юный эксгибиционист, мы купили шторы». Вектор. «Как жить, как жить? Вот я так и знал, что не стоит тебя пускать в свою квартиру». Blue Eye Queen. «Поздно, Джонсон. А еще мы купили постельное белье в красных сердечках». Вектор. 4 смайлика. Blue Eye Queen. «Не веришь?» Вектор. «Зная свою маму, верю». Смайлик. Blue Eye Queen. «На самом деле нет. Я бы этого не пережила. Купили, но не в сердечках. Нормальной расцветки. Слушай, Вить, тут вроде уровень сигнала выправился. Давай хоть голосом попробуем, без видео». Вектор. «Звони». «Привет». «Здравствуй, родная, как ты?» «Да я тебе все рассказала». «Ты как? Солнце мое?» «Твое солнце пашет как вол». Виктор не стал говорить ей, что, возможно, у него получится вырваться на неделю или полторы раньше планируемого срока. Мало ли, вдруг не получится, а Надя потом будет расстраиваться. «Устаешь?» «Привык. Кстати, Тим передает тебе привет». «Кто?» Она не верит своим ушам. «Тим? Твой сосед гей? Мне уже пора начинать беспокоиться». «Не знаю», — Вик усмехается. «Тим приглашал к себе в гости на ужин по-соседски. А ты?» «Пока не получается никак, времени нет». «Ты хочешь, чтобы его смерть была долгой и мучительной?» Он смеется громко и искренне. Как же ей нравится его смех, его голос. Единственное, что у нее есть от него в последнее время. «Успокойся, Отелло, он не в моем вкусе». «Что-то это меня не успокаивает». «Мавра моя», — усмехается он, — «я люблю тебя, только тебя». «Уже лучше», — Надя вздыхает довольно. «Скажи еще раз». «Я люблю тебя. Потерпи, немножко осталось». «Я так устала ждать, Вить. Без тебя все ужасно. Не думай о плохом. Думай о том, как мы встретимся». «Не могу дождаться». Рыжая Богданова схватила Надю за руку. «Надька, ты хочешь меня обидеть? Лилечка, нет, что ты, но...» «Никаких но. Ты моя самая близкая подруга и не хочешь поздравить меня с днем рождения? Лиля, ну я же поздравила!» «Не передергивай. Надя, я серьезно!» Подруга рассердилась не на шутку. «Я жду тебя сегодня в ресторане к 7. Если не придешь, я обижусь смертельно». «Хорошо», — вздыхает Надя. «Но как же не хочется?» «Умничка!» — Лиля целует ее в щеку. «Жду. Наши все по тебе ужасно скучают. Ты в последнее время просто берючка какая-то». «Будто нужен кто-то Наде в последнее время. Весь смысл ее жизни за тысячи километров от нее, и она сама себе не принадлежит. Вот вернется Витька, и она снова станет целой. А сейчас совершенно нет никакого желания идти на бурную вечеринку. Но Лиля права. Не пойти будет слишком некрасиво со стороны Нади по отношению к близкой подруге. Хотя, когда Надя вспоминает, что у Лильки было с ее Виком... Ладно, дело прошлое, и виновата все равно Надежда сама. Как-нибудь она выдержит этот чертов день рождения лучшей подруги. Но надо подстраховаться. Надя позвонила отцу, попросила заехать за ней и забрать из гостей. «Надя, доченька, вот сегодня никак не могу». «Никак?» — она расстроилась. «Никак. Кузьмин прилетел, я ему обещал. Даже не знаю, в котором часу мы с мамой освободимся, после 12, наверное». «Ясно», — вздыхает Надя. «Ну, такси вызови, делов-то». «Угу». «Как объяснить отцу, что дело не в том, как добраться после ресторана домой, а в том, что ей нужен был предлог, чтобы сбежать со дня рождения пораньше, а приехавший за ней на машине отец — это был бы отличный повод». «Ну, или Олега попроси», — отец словно прочитал ее мысли. «Дядю Олега? А что такого?» — усмехается Соловьев-старший. «Он тебе теперь не совсем чужой». Надя смотрит в раскрытый шкаф со смесью отвращения и отчаяния. Она действительно забила своим барахлом весь Витькин шкаф, а толку-то? Надеть нечего? Ей нужно что-то скромное, но нарядное. В конце концов, она нашла нечто более-менее удовлетворяющее ее требованиям. Платье хоть и шифоновое, но двухслойное. Рукава длинные, вырез более чем скромный. Если бы не асимметричный низ, обнажающий одно колено, было бы совсем идеально. Волосы нужно стянуть в нарочито небрежный пучок, косметики по минимуму. Теперь остается надеяться, чтобы ее никто сильно не доставал. Выручил Надежду Жорко, их одногруппник, как и многие, безнадежно влюбленный в великолепную Надин, но совершенно не питавший никаких иллюзий на взаимность своих чувств. Жора обладал кличкой «Пингвин» и соответствующей комплекцией. А еще он был близорук и, как следствие, очкаст. Приглашение на день рождения удостоился из-за того, что был самым умным в группе, и часто именно у него все списывали и консультировались. А еще у него папа был шишкой в МИДе. Под безопасным Жоркиным боком она и отсиживалась весь вечер, старательно отделываясь от всех приглашений выпить, потанцевать, пойти покурить. Зато Жора оказался интереснейшим собеседником. Много чего и сам знал, и то, что от отца слышал, увлекательно пересказывал. И он, что особенно радовало, совершенно правильно воспринял ее к нему повышенное внимание. Умница, золото, а не парень. «Надюша!» У нее стойкое ощущение дежавю. Поднимает голову. Она трезва, и настроение у нее совсем не то, что тогда. Но Рома улыбается все так же самодовольно. А она надеялась, что у Лильки хватит ума его не приглашать. «Прости, сладкая, что опоздал». Он сам взял ее руку и поцеловал. Надя так ошарашена, что безропотно позволила ему это сделать. «Рома!» Нахлынули воспоминания о собственном позоре, об отчаянии, о страхе, о боли своей и Вика. А улыбающийся Роман ничего об этом не знает. Не знает, что у них мог бы быть ребенок. Надя вздрогнула от такой перспективы. Нет, не знает и к лучшему. Она была в шаге от катастрофы, а теперь... Теперь забыть. «Можешь не извиняться, я тебя и не ждала, Роман». Довольно резко Надя отдернула свою руку. «Правда? Жаль!» Он по-прежнему улыбается, на ее холодность не реагирует. «Наденька, а с каких это пор ты занимаешься благотворительностью?» Кивок в сторону Жоры. «Или киндер-пингви я люблю?» Нарочито-пискляво Рома копирует песенку из рекламы, хохочет, довольный собой. Жора краснеет, собирается встать, что-то сказать. Надя предупреждающе сжимает его ладонь. «Понимаешь, Ромочка...» Она старательно тягуче растягивает слова. «Я просто повзрослела и стала ценить несколько иные качества в мужчинах». «Это какие же?» Нечувствующий подвоха Роман весел. «Ум, Рома, ум и порядочность». Рома разозлился. Собирается что-то ответить, но не решается. Кроме сногсшибательной внешности, Надечка Соловьева на весь курс славилась еще и острым, как бритва, языком. И вступать с ней в спор рисковал далеко не каждый. В общем, Рома дернулся, промолчал и ушел от них прочь. Жорка довольно фыркает, поднимает большой палец, подмигивает Наде. «Королева злюка!» «Королева не выносит дураков!» — парирует Надя. «Ну давай, рассказывай дальше. Чем там дело в Финляндии кончилось?» Наконец, долгожданный звонок от Олега Викторовича. «Надя, я подъехал. Бегу-бегу!» Она торопливо прощается с Лилией и Жоркой, больше ей никто тут не интересен. Но вот она оказывается дофига кому нужна. «Надюша, ты куда? Надя, ты что, сейчас фейерверк будет? Надя, Надя, не уезжай, нет, не отпустим, правда же, ребята?» Надя улыбается, отнекивается, но из ресторана с ней вываливается целая толпа. Ее проводить и на обещанный фейерверк посмотреть. Машина стоит у самого входа, темно-серый нескромный Lexus. Олег Викторович выходит из машины. Как же они похожи с Витькой. Фигура просто один в один. Разве что отец чуть-чуть. Самую малость ниже сына и немного шире в плечах. И те же голубые глаза. Вот только очки в тонкой серебристой оправе слегка мешают сходству. А одежда в одном стиле. Джинсы, футболка, ветровка. Просто скромно. И тем не менее, уверенность и порода чувствуются сразу. «Так вот, кто у нас наше сокровище крадет! Оставьте нам нашу королеву, нам без Нади плохо!» Пьяные идиоты. Олег Викторович лишь вопросительно приподнимает бровь. И тут... «А не староваты ли вы для нашего сокровища?» Ромка, скотина. Все сразу затихают. Надя обмирает от того, что может сейчас произойти. А вдруг кто-нибудь по пьяни поддержит Ромку? Что на это может ответить Олег Викторович? Или сделать? И что он вообще думает о Наде? «Мой сын», — Витин отец как-то неуловимо выделяет это слово, «попросил меня приглядывать за своим». Снова это неуловимое, но отчетливое выделение интонацией — сокровищем. Так что прошу извинить, молодые люди, ничего личного. Надо было раньше думать. А теперь это сокровище не ваше». Он обходит машину, открывает переднюю пассажирскую дверцу. «Садись, Надюша». И, обращаясь к замершей в молчании куче гостей, «всем доброго вечера». Никто ему не отвечает. В машине играет негромкая музыка, но Надину неловкость это не скрадывает. И молчать ей совсем не вмоготу. «Олег Викторович, вы извините, они же пьяные». «Надя», — перебивает он, — «я понимаю, что мы с Витькой похожи, но уверяю тебя, что у меня мозги нормально работают, в отличие от моего сына. И я умею видеть, слышать и делать правильные выводы». «Я понимаю, но так некрасиво вышло». «Ты же не можешь отвечать за поведение других. Достаточно, что ты умеешь отвечать за себя». Кажется, теперь она сообразила, что он хотел ей сказать. «Спасибо, что поняли». «Пожалуйста», — невозмутимо отвечает Олег Викторович, не отрывая взгляд от дороги. В машине тепло, комфортно, мягко урчит мотор, за окном мелькает вечерняя Москва, но Надя печальна. Она устала от шума ресторана. «Скучаешь по нему?» Она вздрагивает от неожиданного вопроса, смущенно отвечает: «Очень». Она вздыхает и добавляет с тоской: «Скорее бы уж». «Через неделю?» «Как? А разве не через две?» «Получается, раньше. Виктор мне так сказал». «А я не знала». Голос ее звучит разочарованно. Олег Викторович против воли усмехается. «Сыну можно позавидовать. Такая девушка по нему страдает, тоскует, с ума сходит, никто ей не нужен. Зацепил чем-то красавицу Витька». «Да мы час назад с ним говорили», — успокаивает он Надю. «Вот он и сообщил. Ты же знаешь, я им помогаю с открытием офиса». «Спасибо, что сказали, Олег Викторович. Отличная новость». Олег снова усмехается. «Испортил сюрприз нечаянно. Ну, что уж теперь». Машина остановилась у подъезда. Олег Викторович собрался ее проводить. «Да не нужно меня до квартиры провожать, правда?» «Хорошо», — соглашается Олег Викторович. «Надя, я тогда подожду тут в машине, пока ты не поднимешься. В окошко мне махни, что ты дома». Надя прячет улыбку. Еще хлеще ее собственного папочки в плане параноидального беспокойства. «Обязательно». Через пару минут она махнула в окне рукой. «Blue Eye Queen, ты еще на работе?» «Вектор». «Угу. А как же поздороваться, сказать, что любишь?» «Blue Eye Queen, я просто хотела с тобой поговорить. Привет, мой любимый красавчик». «Вектор, что-то случилось? Просто в офисе неудобно, ты же знаешь». «Ничего особенного. Твой отец сказал, ты через неделю приезжаешь?» «Вектор, да, вот буквально несколько часов назад решился вопрос, но я билет уже заказал». «Blue Eye Queen, ура!» «Вектор, я тоже ужасно рад, что получается пораньше, как вечеринка». «Blue Eye Queen, как обычно, море алкоголя, секса и наркотиков». «Вектор, 4 смайлика». «Blue Eye Queen, не веришь?» «Вектор, хорошая попытка, но я только что говорил с отцом. Он отчитался, что доставил тебя домой, трезвую и грустную». «Blue Eye Queen, кошмар, никакой личной жизни». «Вектор, конечно, никакой. Какая у тебя может быть личная жизнь без меня?» «Blue Eye Queen, нет у меня личной жизни. Приезжай уже скорее, моя личная жизнь, я тоскую смертельно». «Вектор, неделя, любимая, неделя». И вот этот день настал. Надежда проявила чудеса выдержки, когда она с родителями Виктора встречала Вика в аэропорту. Наверное, та неловкость, которую она испытывала в первое время, общаясь с родителями Витьки, не позволила ей наделать глупостей, которые делать очень хотелось. Но Надя взяла себе в руки, и хотя хотелось многого, позволила себе лишь обнять его крепко-крепко, шепнуть на ухо «люблю» и поцеловать быстро и в щеку. И тут же отстранилась, давая возможность Вику поздороваться с родителями. Всю дорогу они держались за руки, не отпуская друг друга ни на секунду. А когда сели вдвоем на заднее сиденье машины отца Вика, Надя не выдержала, прижалась и голову ему на плечо положила. «Пусть думают про нее, что хотят, сил больше нету». Вик обнял ее за плечи. Они были счастливы. Витя что-то отвечал родителям, она просто молчала, прижималась щекой к его плечу, вдыхала родной такой запах, по которому она безумно скучала, водила пальцами по его ладони. Иногда он ответно сжимал ее пальчики. У подъезда все вышли из машины. Олег Викторович кивнул сыну. «Ну, мы поехали». Мать вскинулась. «Как поехали? Олег, давай поднимемся, 4 месяца сына не видели». «Евгения Андреевна, у нас еще дела». «Какие дела?» «Срочные». Олег Викторович подтолкнул жену к открытой дверце машины. «По дороге расскажу. А вас?» Это он уже сыну. «Ждем завтра в гости к обеду». В машине расстроенная Евгения Андреевна недовольно ворчит. «Олег, что за дела у нас срочные? Не дал с сыном поговорить». Баженов-старший усмехается. «Мать, ты что, не понимаешь? Мы им сейчас не нужны». «Почему это?» «А ты вспомни, как меня из Лондона встречала. Мы не женаты были». Евгения Андреевна улыбнулась. «Ты прав, не до нас им сейчас». «Точно», — кивает Олег Викторович. «Хорошо, если они в лифте не начнут, и терпения хватит до квартиры добраться». «Ну прямо уж, наш сын не такой». «Еще какой такой». Они действительно начали целоваться в лифте. Как он втащил вещи в квартиру, Вик помнит смутно. Кажется, не видел ничего, кроме Нади. Все словно в тумане, обрывками, фрагментами. Ее ладонь на стене рядом с входной дверью. Легчайшая ткань платья пышными волнами на талии. Она прогибается в спине и стонет, задыхаясь. «Быстрее, пожалуйста, быстрее, я не могу больше!» Влажные пальцы скользят по фольге. Он едва не теряет пакетик, который, падла, никак не хочет разрываться. «Пожалуйста!» У него темнеет в глазах от ее стонов, от того, как она пытается прижаться к нему, от того, что перед его глазами идеально округлая попка, широко расставленные ноги, в чулках, в чулках! Сейчас! В конце концов, чертова фольга рвется, пальцы дрожат, но он справляется, и, наконец-то, и феноменально близок к фиаско, как никогда. «Пожалуйста!» Пытаясь уравнять дыхание, он сжимает ладони на ее талии. «Умоляю, не двигайся, подожди!» Надя замирает, прогнувшись, прижавшись к его груди спиной. «Что такое, любимый?» «Надюша, солнышко!» Он выдыхает со стоном ей в ароматный затылок. «Дай мне немного времени, иначе все сейчас же и закончится!» «Ну и что? Потом же снова начнется! А я хочу сейчас!» Она выгибается сильнее, вжимаясь ему в пах. «Сейчас!» «И что тут сделаешь?» «А ничего. Без шансов». Он со стоном начинает двигаться в ней. Все заканчивается в каких-то полминуты. «Прости». Вик дышит с трудом. «Думаю, нам надо раздеться и повторить. В постели. Для начала нам надо в душ», усмехается она. Именно там они и повторили. В ванной. И он ее чуть не убил. Раз за разом, за секунду до, казалось бы, неизбежного оргазма, убирал пальцы, скользил по влажному бедру, оставляя чувство колоссальной пустоты, заставляя ее выгибаться всем телом вслед за его рукой. Затылок ее вжимается ему в плечо, спина прижимается к его груди. Она почти лежит на нем, вся во власти его пальцев. И он, сжалившись над ней, снова начинает гладить там. И снова за мгновение до вспышки сверхновой руки прочь. Она может уже только стонать. Лишь после третьей или четвертой попытки он отпускает, позволяет ей. Она плачет, кончая. «Прости, прости!» Он покаянно сцеловывает слезы с ее виска, когда она лежит, свернувшись на его груди. «Я заигрался, да? Ну, прости, малыш!» Она лишь удобнее устраивает голову у него под подбородком. Шумит вода, пахнет ванильным гелем для душа. «Прости», — повторяет Вик, — «просто ты такая». «Какая?» — финально шмыгает носом Надя. «Такая, не знаю, горячая, сладкая. Мне кажется, я сам с тобой чувствую то же, что и ты, будто через кожу. И так хотелось продлить». «До инфаркта меня доведешь». Он крепче обнимает ее. «Даже не верится, что ты любишь только меня, а ты такая темпераментная». «Не веришь?» «Верю. Я хочу думать, что ты такая. Только для меня». «Так и есть. Ты что-то такое знаешь обо мне? Как-то так думаешь, будто знаешь меня всю жизнь». Он молчит какое-то время. «Ну ведь так оно и есть. Мы же знаем друг друга всю жизнь». Они смеются вместе. С третьей попытки у них получилось, как у нормальных людей, раздевшись и в постели. А потом они лежат, повернувшись лицом друг к другу, едва не касаясь носами, глядя в глаза. «Добро пожаловать домой, любимый». «Спасибо. Очень теплый прием, мне понравилось». Надя мягко смеется. «Я старалась. Как тебе шторы?» Он поворачивает голову. «Симпатичные». «А постельное белье?» «Тоже». «Ты немногословен. Симпатичные и все?» «Надя!» Вик усмехается и снова притягивает ее к себе. «К черту шторы! Ты хочешь, чтобы я признался в любви к шторам? Я вижу только тебя!» «Я лучше штор?» «Ты?» Он прильнул к ее губам. «Лучше всего!» «Даже лучше постельного белья!» На выходе из института ее окликает знакомая. «Надя, Надя, подожди!» «Завтра!» — отмахивается она, сбегая по лестнице. «Завтра поговорим, я спешу!» Мелькают обтянутые узкими черными брючками стройные ноги, стучат каблуки, серая короткая шубка распахнута. «И к кому она так торопится?» — спрашивает девушка. «Кому, к кому? К жениху, к своему, к Виктору!» «А я думала, что это прикол!» «Я тоже! Похоже, что нет!» Виктор стоит, небрежно привалившись к капоту черной Камри. В руках смарт, в котором он с увлечением ковырялся только что. Синий костюм, рубашка, галстук, короткая брутальная стрижка, типичный яппи. «Витя, что за вид?» «Что опять не так?» «Ты похож на пижона». «Руководство попросило поприсутствовать на деловой встрече», — пожимает он плечами. Обнимает, легко целует в щеку. «Потерпи, домой приедем, переоденусь». «Почему без куртки?» «Не холодно», — усмехается. «Не пили меня, женщина». Она опускает взгляд вниз. «Кеды! Витька, ты совсем с ума сошел!» Парадоксально, но только Баженов может выглядеть стильно в этом итальянском костюме и кедах. «Я не чувствую педалей нормально в туфлях идиотских», — отмахивается он. «Не волнуйся, на встрече я был в приличной обуви, это сейчас переобулся». «Ну что, поехали домой?» «Поехали», — соглашается Надя. «А машина откуда?» «Служебная. Водитель у нас заболел, вот меня и припахали. Ты же знаешь, у нас штат пока маленький, так что я и швец, и жнец». «Ой, как хочется сказать в рифму», — начинает Надя, но закончить ей не удается. Оба оборачиваются на голос сзади. «Витя!» «Лилька». Надя недобро щурится. А этот мерзавец радостно улыбается, позволяет себя обнять, поцеловать в щеку. У Нади начинает дергаться жилка на виске. «Витька, 100 лет тебя не видела», — щебечет Богданова. «Отпадно выглядишь. Эта стрижка тебе очень идет. Хотя кудри жалко. Как ты так решился?» «Надюша заставила». Он провокационно стреляет в Надину сторону глазами. «Надька, как ты могла? Такие кудри были!» «Шампуня много уходит», — фыркнула Надя. «Не напасешься. Вик, поехали, я голодная, хочу домой». «Поехали», — соглашается легко Вик. «Лиля, пока». И они снова целуются на прощание. Дверцей машины Надя хлопается всего размаха. Вик морщится, но молчит, сосредоточенно выруливая с парковки. Надя тоже молчит, демонстративно отвернувшись к окну. И первым не выдерживает Вик. «Надь, может, хватит уже? Это смешно!» «Не смешно!» Она тут же поворачивается к нему, злая и очень решительная. «Я вот посмотрю, как ты будешь реагировать, когда я стану у тебя на глазах целоваться и обниматься с каким-нибудь парнем». «Насмотрелся за 3 года, спасибо. Достаточно». Он говорит спокойно, но у Нади сразу пропадает запал спорить. Но ревность просто душит. Чувство совершенно незнакомое, но такое острое, что она просто не знает, что с ним делать. Лезет в сумочку, где-то там валялись сигареты, даже пачку открыть не успевает. В одно движение, не отрывая взгляда от дороги, Витька выхватывает у нее из рук сигареты и зажигалку. «Кажется, я запретил тебе курить». Он сунул добычу в карман пиджака. «Да кто ты такой, чтобы запрещать мне?» Он отвечает ухмылкой и изогнутой бровью, все так же не отрывая взгляда от дороги. Надя с поджатыми губами снова отворачивается к окну. Она молчала всю дорогу и дома тоже молча прошла в комнату переодеваться. Разумеется, этот подлый тип дождался, когда она разденется до белья. «Наденька!» Крепкие руки обхватывают ее поперек живота, Вик прижимается к ней сзади. «Ну перестань, родная!» «Отпусти!» — просит она совершенно неубедительно. Его руки двигаются вверх, а потом резко вниз, стягивая чашечки бюстгальтера, задевая пальцами соски. А потом снова вверх и расчетливо вниз, все так же задевая упругие горошины. «Малышка моя», — шепчет Вик Наде на ухо, «но ты же королева, разве королевы ревнуют своих пажей?» «Королеву, как и полагается, гильотинировали». Она откидывает голову ему на плечо, прогибаясь под его руки. «Когда это?» Ласковые пальцы замерли на нежных розовых бутонах, легонько сжали. «Не помню, но королева потеряла голову». «Я вижу». «Витя», — стонет она, — «что ты со мной делаешь?» «То же самое, что и ты со мной». Он плотно прижимается к ней бедрами. «Вик, не можешь потерпеть до ночи?» «А зачем терпеть до ночи, если мы хотим сейчас?» Дни, недели, месяцы. Олег Викторович ответил на звонок. «Да, слушаю, Стас». «Баженов, у меня к тебе серьезный разговор». «Вот как? Я весь во внимании, Станислав Александрович». «Я серьезно». «Так и я серьезно». «Хорошо, ответь мне, когда твой сын женится на моей дочери?» Хорошо, что они говорят по телефону, и можно безнаказанно улыбнуться. «Стас, а почему ты спрашиваешь об этом меня?» «А кого?» «Ну, очевидно, что надо спрашивать Витьку». «Это твой сын. Вот и объясни мне, как ты его воспитывал?» «Да нормально воспитывал вроде бы. Что тебя не устраивает?» «Не включай дурака, Олежек. Они живут вместе почти год». «Ну и прекрасно, я этому только рад. Нам Жене и Наде очень нравится». «Еще бы!» — фыркает Соловьев. «Это же моя дочь! Но это ненормально!» «Почему?» «Баженов, не нервируй меня, ты понимаешь, о чем я?» «Видимо, не совсем». «Хорошо». Станислав Александрович секунду молчит. «Раз ты так хочешь, изволь прямым текстом. Я понимаю, дети решили пожить вместе, попробовать. Проверить, так сказать, чувство бытом. Но без малого год уже прошел. Чего они ждут? Окончание Надиной учебы? Так все, уже диплом получила, даже на работу ее вон Тихомиров пристроил. Пора уже и узаконить отношения. Сколько можно жить в грехе?» У Олега Викторовича уже не получается сдержать смех. «Чего ты ржешь?» Тон у Соловьева недовольный. «От тебя слышать прожить в грехе особенно забавно, Стасик. Не передергивай. Я, между прочим, такого себе не позволял и женился сразу же». «Успокойся, грозный отец. Пусть дети сами решают». «Ни черта они не хотят решать. У тебя сын порядочный мужик или кто? Хорош девке голову морочить, пусть женится». «Ох, Стас, Олег, я настаиваю, поговори с сыном, так нельзя, это неприлично». «Хорошо, хорошо», — Олег Викторович улыбается. «Грозный папаша Соловьев — совершенно уморительное явление. Я поговорю. Обещаешь? Обещаю». Баженов нажимает отбой, супруга не сводит с него вопрошающего любопытного взгляда. «Стас?» «Ну, разумеется, ты же слышала». «Будешь говорить с Витей?» «И не подумаю». Олег Викторович откладывает в сторону телефон. «Пусть сами решают, как им лучше. Я лезть не буду». «Но ты же пообещал Стасу?» «Да хоть отстанет на какое-то время». «Олег, но он же прав. Не делай это». «Хочешь, поговори с сыном сама». «Да не станет он со мной это обсуждать», вздыхает Евгения Андреевна. «Взрослый мальчик уже». «Вот и я о чем. Пусть сами решают». «Ну вот мы же так не делали. Чего ждут, непонятно. Любят же друг друга, видно». «Сейчас иное поколение», — пожимает плечами Баженов-старший. «У них как-то все по-другому». Любой мужчина подтвердит. Мало что может сравниться по приятности с тем, чтобы проснуться от минета. Особенно если ты точно знаешь, где находишься и кто именно рядом с тобой. К тому моменту, когда Вик проснулся окончательно, некоторые части его тела уже жили совершенно самостоятельной жизнью и получали удовольствие. Да чего же это приятно! Прикосновения Нади давно не робкие. Уверенная, жаркая ласка влюбленной женщины. И все это стремится к совершенно закономерному результату. «Надя, Надюша, пожалуйста!» Ему до сих пор бывает неловко, когда не получается сдержаться. И в этот раз Вику все же удается убедить Надю оторваться от увлекательного занятия. Она скользит вверх по нему, глаза в глаза. Выражение в них одинаковое. Одни голубые, другие синие, но одинаково затуманенные, полные желания и томления. Она медленно опускается на него, и синхронный вздох удовольствия вырывается у обоих. Да. Движения Нади постепенно убыстряются, становятся резче. Руки Виктора скользят беспорядочно по ее бедрам, животу, груди. Глаза прикрыты, губы, наоборот, приоткрыты. Каким чудом он умудряется вспомнить, непонятно. «Надежда, Надюша, подожди!» Она продолжает двигаться, пальцы Виктора сжимаются на ее бедрах. «Постой, пожалуйста, мы же... Надя!» Он пытается нащупать на тумбочке упаковку с презервативами, вместо этого с грохотом роняет мобильник и еще что-то. Она наклоняется к нему и сводящим с ума шепотом выдыхает в ухо. «Сегодня можно, день безопасный. Вить, я хочу тебя так, безо всего, так же приятнее». «О, да». Пальцы сильнее сжимаются на ее упругой попе. «А точно можно? Точно. Ну, держись». В одно мгновение диспозиция меняется, она под ним, но такое положение дел ни у кого возражения не вызывает. Они прижимаются друг к другу близко, так плотно, что листик не просунешь. Виктор всегда просыпался раньше ее, и поэтому, обнаружив себя воскресным утром в постели в одиночестве, Вик удивился. «Где Надя?» Он потягивается. На кухне что-то звякает, а вот это неожиданно. Надя действительно на кухне у плиты, на его появление она резко поворачивается, яйцо падает из ее рук. «Ой, что? Так страшно?» Он улыбается. Она смотрит на него растерянно и молчит. На ее босых ногах желтеет пятно разбившегося яйца. «Не двигайся, сейчас уберу». Вик отрывает бумажное полотенце, промокает, аккуратно вытирает пальчики с темно-розовым лаком. Заглядывает в кастрюлю, стоящую у плиты. «Что это?» Надя по-прежнему молчит. Он половником зачерпнул тесто. «Что собираешься делать, Надюш? Для блинов вроде густовато, для оладий, наоборот, муки надо добавить». Она вдруг всхлипывает. «Ты знаешь, да, и как оладьи печь, и как блины». «Тебе прекрасно известно, что я это умею». Вик так привык к сладости и безмятежности их почти годичной совместной жизни, что сейчас не сразу понимает, с Надей не все в порядке. Он забеспокоился. «Надь, в чем дело?» «Ты умеешь, а я нет». Она смотрит куда-то мимо его плеча, какая-то странно беззащитная в домашних шортиках и футболке. «Я и готовить не умею, и убираться терпеть не могу. Ничего не умею толком», — она всхлипывает. «Даже предохраняться». Виктору требуется довольно много времени, чтобы понять смысл сказанного и прийти к совершенно ошеломительному выводу. «Так», — в голове у него звонкая пустота. «Так, иди-ка сюда». На ощупь находит за спиной стул, садится, притягивает Надю к себе на колени. Она сидит очень ровно и вся такая, как натянутая струна, и упорно не смотрит на него. «Давно знаешь?» «Две недели». «Ага, в голове у него по-прежнему мыслей ноль. А срок какой?» 8 недель». Голос у Надежды ровный, вот только взгляд по-прежнему прячет. «Это чуть меньше, чем 2 месяца». «Я умею считать». Она вздрогнула, но вдруг посмотрела ему в глаза. Давно он не видел таких глаз. Гордость и раскаяние. Только у нее может быть так. «Прости меня, Вик. Это я виновата, я одна». «Ты так говоришь, будто я при этом не присутствовал. Насколько я понимаю, мы к этому одинаково причастны». «Да, но я правда думала, что день тогда был безопасный. Не должно было быть, но почему-то...» «Бывает». «Я аборт делать не буду». В голосе ее звучит истерика. «Мне нельзя. Тетя Даша говорила, что мне следующая беременность обязательно надо вынашивать, что после выкидыша может сформироваться привычная невынашиваемость, что...» Она вдруг прячет лицо в ладони и глухо шепчет. «Я понимаю, что это мои проблемы со здоровьем, и что мы не планировали пока, и что именно я виновата в том, что это случилось, но...» «Что ж ты так плохо обо мне думаешь, а?» Вик со вздохом притягивает ее, такую напряженную, словно чужую, к себе. «Чем заслужил?» — шепчет он ей на ухо. «Не планировали, да. Но в жизни не всегда случается так, как планируешь. А про аборт даже думать забудь не позволю». «Правда?» В ее голосе, в том, как мгновенно расслабилось ее тело в его руках, как тепло прошелся ее вздох по шее, было столько, что ответить Вик смог не сразу. «Конечно, это же наш ребенок». Тут у Вика внутри что-то болезненно сжимается. Не от страха, но что-то схожее. И вместе с тем он чувствует, что поступает правильно. Она доверчиво прижимается к нему. «Что будем делать, Вик?» «Что-что?» — вздыхает Вик, как будто есть варианты. «Идем в ЗАГС, подаем заявление. Ну, что там еще положено?» Надя вдруг замирает в его руках, а потом выпрямляется, обретая всю ту же натянутую струнность. «Вот не надо мне делать одолжений! Я не хочу, чтобы ты на мне женился только потому, что я имела глупость забеременеть! Уволь меня от своей благотворительности!» На этот раз он реагирует быстро, снова прижимает к себе, не дает встать с его колен. «Надя, что ж ты такая? Какая?» «Глупенькая!» Она дергается, но он не выпускает ее. «Я люблю тебя, вредина, ты же знаешь. Люблю безумно, давно и навсегда. Надюша, ну правда же, ну что ты, не нукай!» Вик смеется, а потом вдруг серьезно говорит. «Надежда Станиславовна, выходи за меня, пожалуйста. Выходи за меня замуж, потому что я люблю тебя, а ты любишь меня. По-моему, это само по себе достаточно веская причина». «Замуж? За тебя?» Она смотрит на него искоса, все такая же напряженная. «Угу. Надо подумать». «В самом деле?» «Да». Она смотрит на него из-под полуопущенных ресниц, постукивая по губам пальцем. «Ты готовить умеешь?» «Ты же знаешь, что умею». «А убираться любишь?» «Не то чтобы люблю, но приходится». «Ну а на регулярной куни я могу рассчитывать?» «О, да, определенно да». Вик не выдерживает и смеется. Притягивает ее к себе снова и шепчет выдуряющие ароматные волосы. «С удовольствием!» «Ну...» Надя наклоняет голову с истинно королевским величием. «Тогда я согласна». Они сидят так какое-то время. Она на его коленях, прижавшись к нему. Он крепко обнимает ее, касается губами темноволосой макушки. А потом Вик вдруг вздрагивает от пришедшей к нему неожиданной мысли. «Надь, послушай!» «Да? А вот вас же с сестрами трое. Это что, и у нас тоже может быть?» Надя смеется. «Испугался Баженов?» «Ну, не то чтобы испугался, но к этому надо как-то подготовиться». «Папа говорит, что это через поколение передается. Вот его отец, наш дедушка Саша, он из двойни. Их двое с братом было, а папа один. А потом нас вот у папы трое, так что...» «Скорее всего, двойня или тройня будет не у нас, а у нашего малыша». «Ну вот», — с плохо скрываемым облегчением выдыхает Вик. «Пусть у него и болит потом об этом голова». Надя снова смеется, а потом вдруг затихает. «Вик, послушай». Ей почему-то ужасно хочется задать ему этот вопрос. Может, он неправильный и рано, но хочется ужасно. «А ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку?» «Честно?» «Конечно». «Не знаю, не думал. В данный момент...» — он целует ее за ушком. «Больше всего я хочу... тебя?» Начинает целовать дальше по нежной шее, а потом вдруг резко спохватывается. «Ой, прости меня, я даже не спросил!» Он виновато заглядывает ей в глаза. «Как ты вообще себя чувствуешь? Там вроде бы как-то не так должно быть». «Как это не так?» — поддразнивает его Надя. «Ну, не знаю, тошнит, кажется». Торжествующе делится своими познаниями Вик. «Тебя тошнит?» «Нет», — Надя смущенно улыбается. «Я вообще ничего необычного не чувствую. Вот совершенно никаких изменений. Только менструации нет. Я тест 3 раза делала. Думала, может, ошибка. И все время 2 полоски. А так все как обычно». «Слушай», — Вик утыкается ей в шею носом, «а если ты уже забеременела, то значит, нам уже не надо предохраняться? И можно вот так просто без всего?» «Можно!» — Надя пытается спрятать улыбку. «Здорово!» — он говорит все так же ей в шею. «Тебе можно? Мы не повредим?» Его рука вдруг скользит вокруг ее талии и ложится на живот. «Малышу!» Они оба замирают от его жеста, такого интимного и так нужного им обоим. Потом она кладет свою руку поверх его. «Вить, спасибо тебе. Я люблю тебя, дурочка. И я тебя». Она прячет лицо с повлажневшими глазами у него на груди. «А ты мне так и не ответила, можно или нельзя?» «Почему не ответила? Ответила. Можно». Она поднимает лицо и вдруг крепко целует его в губы. «Можно. И очень хочется к тому же». «Так какого черта мы теряем время?» Он обхватывает ее крепко и встает с ней на руках. «Если можно и хочется, да еще и без презервативов!» Он осторожно выходит из кухни, поворачиваясь так, чтобы не задеть ею дверной проем. «Вот, носи меня на руках, пока возможность есть», — довольно хихикает Надя, прижимая щекой к его груди. «Потом стану толстой и тяжелой, и ты уже не сможешь». «Я всю жизнь буду носить тебя на руках», — абсолютно серьезно отвечает Вик. И она ему почему-то верит.